Глава 55. Джемма. Я удовлетворенно смотрю в зеркало. Волосы уложены мягкими прядями, спадающими на плечи. Наряд — золотая середина между мной настоящей и тем, чего требует элегантность и хороший вкус. Платье от Оскара де ла Ренте, которое стоит как годовая зарплата гримерши. У него длинная пышная юбка из тафты цвета фанданго, оттенок фуксии, и черный корсетный лиф. Туфель под подолом не видно, но я-то знаю, что на мне открытые босоножки Каувилла, украшенные стразами, на высоких каблуках, просто головокружительно тонких, и чувствую себя сексуальной как никогда. Макияж тоже накладывала очень тщательно, легкий, но при этом безупречный. Да, возможно, несколько месяцев назад я бы так не оделась, но чем больше смотрю, тем больше себе нравлюсь. Бросаю на себя лукавые взгляды в зеркало, потому что знаю, что тщательно делала макияж и не только платье подбирала, а еще и то, что под ним. На мне расшитый комплект нижнего белья «Ла Перла» с бюстгальтером пуш-ап без бретелек. Я знаю, что никто его под платьем не увидит, но все то время, что я одевалась, не могла не думать об Эшфорде. И когда смотрела на себя в зеркале в одном белье, думала: если бы он меня сейчас увидел, его бы удар хватил. И, может, именно по этой причине я еще полчаса так и ходила по комнате в надежде услышать стук в смежную дверь. Я хочу Эшфорда? Нет. Но идея его подразнить не дает мне покоя. Дельфина вернулась в Денби специально, чтобы организовать прием в честь моего дня рождения. Кто бы мог подумать? Весь особняк вверх дном перевернули, готовясь к этому вечеру. Не знаю, сама бы я вряд ли отмечала свой день рождения именно так. Но это мой праздник, и все гости приедут ради меня. И будет правильным сделать все так, как полагается. Хотя Дельфина и старая костлявая заноза с ботоксом, но она знает, как правильно поступать в таких случаях. И она так старалась ради меня. Может, несмотря ни на что, я все-таки начинаю ей нравиться. Когда наступает назначенный час, я выбегаю из комнаты. Я не видела Эшфорда весь день, и теперь мне это так необходимо, что у меня словно кровь горит под кожей. Спускаюсь по лестнице под восхищенными взглядами слуг и Ланса и дохожу до бального зала. Распахиваю двери, и мне открывается настоящее зрелище. Развиваются подвешенные к балконам длинные вуали из белой органзы. Освещение приглушенное, и отблески светильников отражаются в начищенном мраморном полу. В центре зала наблюдает за последними приготовлениями Эшфорд в безупречно сшитом фраке с бархатными отворотами пиджака. Он идет мне навстречу, и я не могу не заметить, какие у него темно-зеленые глаза, как он смотрит прямо на меня, какие у него четко очерченные скулы и какая волевая челюсть, идеально прямой нос, а губы. Хватит! Он останавливается прямо передо мной, подарив одну из своих редких невыносимых улыбок. «Ну, что скажешь?» «Прекрасно!» — лепечу я, растеряв всю уверенность, которую чувствовал еще секунду назад, смотря в зеркало в комнате. И не знаю, относилось ли мое «прекрасно» к украшению зала или к Эшфорду. И чем больше я об этом думаю, тем больше сомневаюсь, что имела в виду первое. «Конечно, не парк аттракционов», — тон у Эшфорда практически извиняющийся. «Аттракционов мне за всю жизнь хватило, скучать по ним не буду. а своего бала у меня никогда не было». Эшфорд берет меня под руку и ведет ко входу, где уже начинают собираться первые гости. И сердце у меня начинает биться быстрее. «Боюсь, тебя разочарует, что этот бал не столько твой, сколько моей матери». Она решила зарыть топор войны и, стиснув зубы, использовать тебя в качестве тарана, чтобы проникнуть в королевскую семью. Не успеваю я ответить, как к нам навстречу идут мои родители, так элегантно одетые, какими я их в жизни не видела. «Птенчик, ты только посмотри, я так наряжалась в последний раз на свой 18-й день рождения». «Выглядите великолепно, Карли», — делает ей комплимент Эшфорд. «Да, благодаря здоровому питанию и всей той йоге, которой она занимается, моя мама может похвастаться прекрасной фигурой, хотя ей уже скоро 60 лет». «Угадай-ка, кто придет на твой день рождения?» — вмешивается папа. «Кто?» — спрашиваю я. «Да, кто?» — ледяным тоном перебивает дельфина. Тут все как обычно. «Амжат!» — хором объявляют мои родители. «Правда, что ли?» — изумленно восклицаю я. «Да, он был в городе проездом, позвонил нам, и пока болтали о том о сём, сказали, что у тебя день рождения. Последний раз он тебя видел, когда тебе было 10 лет, и он очень хотел поздравить тебя, так что мы сказали ему заехать в Денби». «Вот это сюрприз! Но это же замечательно!» Дельфина моей радости не разделяет. «Простите, но кто такой этот Амжат?» «Старый друг моих родителей», — объясняю я. «Еще со времен жизни в коммуне Вади-Ара. У него природный талант к игре на сантуре. А еще он готовил такой фалафель, что мог поднять мертвого из могилы», — добавляет мой папа. «И сейчас он едет сюда?» Дельфина кажется обеспокоенной. «Час назад был в Лондоне, я бы сказала, должен быть с минуты на минуту. И его брат Мансур тоже едет», — добавляет моя мама. «На этот праздник приглашены лишь самые избранные гости. Все организовано с хирургической точностью. Эшфорд?» «Мы не можем допустить, чтобы племя бедуинов все испортило». К нам подходит Ланс и, как всегда, с бесстрастным видом сообщает. «Леди Дельфина, только что звонил оркестр. У автобуса, который вез их в Денби, перегорел мотор. Они застряли где-то в районе Уинчестера и не смогут приехать». «Знаешь, мама, думаю, друзья мистера и миссис Пирс — не самая страшная твоя проблема». Эшфорду явно весело. Не похоже, чтобы он волновался. «Маргарет!» — кричит дельфина, удаляясь. «Соли!» «Не беспокойтесь. Вашим друзьям мы более чем рады», — успокаивает нас Эшфорд. «Мы с Эшфордом встречаем гостей, которые прибывают один за другим. Пока я принимаю поздравления с днем рождения, Ланс с домашними слугами хлопочет вокруг, подавая шампанское, которое льется рекой в надежде, что отсутствие оркестра пройдет незамеченным. «Нас ждет катастрофа!» Дельфина опять неожиданно появляется у нас за спиной, как раз когда мы встречаем Давинпортов. «Я позвонила во все оркестры Лондона, но они все заняты. Нам придется отменить вечер». «Мама, это невозможно. Ты разве не видишь, что зал полон? Можешь отправить всех 150 гостей по домам, и вот тогда будет настоящая катастрофа», — отвечает Эшфорд сквозь зубы. «Кажется, там дальше как раз герцог Невилл. Если хочешь отправить домой и его, пожалуйста, пожалуйста». «А это еще кто такие?» — спрашивает дельфина, указывая на подъездную дорожку. Вереница из 10 черных сияющих майбахов с развивающимися на капоте флагами проезжает перед входом. Как только они останавливаются, несколько лакеев в форме готовятся открыть дверцы и вскоре сопровождают к нам экзотичного вида группу мужчин и женщин, элегантно одетых. «Ассаляму алейкум!» — приветствует нас самый высокий и элегантный мужчина. «Мир вам, арабский!» «Амжад!» — радостно кричит моя мама. «Ва-аляйкуму салям!» «Ва-аляйкуму салям!» — форма ответа на приветствие, означающая «и вам мир». Амжад, моя мама и папа радостно обнимаются и начинают говорить по-арабски, пока я их не перебиваю. «Амжад, а мне объятия не достанется?» «Аллах и все его 99 имен!» — восклицает Амжад на ломаном английском. «Ты есть маленькая Джемма?» «Собственной персоной!» «Ты просто красавица! Последнюю нашу встречу я рассказывал тебе сказки из «Тысячи и одной ночи» перед сном!» «Амжад, представляю тебе Эшфорда Паркера, герцога Берлингема, моего мужа!» Последние два слова я произношу, не скрывая легкой дрожи в голосе. А это его мать, леди Дельфина. «Меня зовут Мухаммад Амадж Рашид Аль-Таньян, первый сын Хади Мухаммада Калил Аль-Таньяна», — представляется он. Дельфина распахивает глаза. «Шейх Аль-Таньян». «Ну же, Дельфина, к чему такие формальности?» «Амжад предпочитает дружеское обращение», — увещевает ее мой отец. «А это Фатима, моя первая жена, Ора, моя вторая жена, и Латва, моя третья жена. Со мной также и мой младший брат Мансур Хади». «Ты хочешь сказать, что один из самых влиятельных шейхов Арабских Эмиратов? «Друг юности твоих родителей?» — шепчет мне на ухо Эшфорд. 30 лет назад, во время жизни в коммуне, он еще не был шейхом. Его отец был, а ему нравилось жить свободно и, скажем, нетрадиционно. С тех пор они с родителями остались большими друзьями, и каждый раз, когда Амжад оказывался проездом в Лондоне, заглядывал нас проведать. «Надеюсь, мой внезапный приезд не стал неприятным сюрпризом», — извиняется Амжад. «Нет-нет, это честь, удовольствие. Наш дом — ваш дом», — Дельфина склоняется в глубоком реверансе. Мои родители сопровождают Амжада в салон, а Дельфина оживает как по волшебству. Шейх в Денби, Эшфорд. Этот праздник войдет в историю, герцог Невилл и шейх. «Еще 5 минут назад ты была готова строить баррикады и поднимать пехоту, чтобы только не пустить друзей Джеммы. А между прочим, это ее вечер, ее день рождения, помнишь?» Дельфина закатывает глаза, как кукла из изгоняющего дьявола, и отправляется охотиться за новым именитым гостем. Эшфорд со стыдом смотрит на меня. «Я прошу у тебя прощения за свою мать». «Не трать силы понапрасну. Дельфину простить нельзя, и я ее принимаю такой, какая она есть. Как и она должна принять меня такой, какая я есть». «С днем рождения!» В Денби входит Харинг своей обычной уверенной походкой. «После парка аттракционов я надеялся как минимум на механического быка и родео. Но вы меня разочаровали». Эшфорд фыркает. «Моя мать все сама организовала. Как видишь, ее почерк легко узнаваем». Шампанское 97-го года, тяжелое, как комод из цельного дерева, блюдо, которое до послезавтра не переварится, и усыпляющий струнный квартет. Подавленно перечисляет Харинг. «Никакого струнного квартета. Автобус по воле судьбы их бросил в Уинчестере», сообщает Эшфорд. «Бог существует», ликует он. И как раз, когда Сесиль перешагивает через порог, из бального зала доносятся ноты Бенка Гонг группы Ти-Рекс. «Вот это я понимаю, музыка!» — удивленно восклицает моя подруга. «Да что ты можешь знать о музыке? Ты ведь только траурные марши слушаешь!» — насмехается над ней Харинг. «Единственный траурный марш, который я бы хотела послушать, это тот, что прозвучит на твоих похоронах, и если там наверху меня хоть кто-нибудь любит, то и ждать долго не придется». И вот и снова кровная вражда началась. Пока мы все вместе идем к бальному залу, я замечаю на балконе своего отца в наушниках, который возится со своими пластинками. «Твой отец — гений», — замечает Эшфорд. «Он подключил к проигрывателю пластинок музыкальный центр». «Мой папа всегда знает, как спасти ситуацию». «Хотя мы очень рискуем». «И чем же, Эшфорд?» — спрашиваю я. «Тем, что этот праздник станет лучшим из всех». Гости вначале остолбенели, удивленные неожиданным поворотом, который принял вечер. Но против возвращения 70-х и 80-х годов никто не возражает. И вскоре атмосфера оживляется, и центр зала заполняется людьми. «Мой папа в своем деле хорош и радует нас дальше хитами Джимми Хендрикса, The Who, Doors, Дженнис Джоплин, Битлз и самыми лучшими своими пластинками. Джентльмены в знак уважения приглашают меня танцевать. Потом слуги вносят громадный торт, а Эшфорд в качестве подарка надевает мне на палец гигантское кольцо с изумрудами». Семейную реликвию. Все так идеально, что мне почти больно от мысли, что все это лишь спектакль.